Офицер, большой приятель Евгения Павловича, разговаривавший с Аглаей, был в высшей степени негодования. «Тут просто хлыст надо, иначе ничем не возьмешь с этою тварью!» — почти громко проговорил он. Он, кажется, был и прежде конфидентом Евгения Павловича. Настасья Филипповна мигом обернулась к нему. Глаза ее сверкнули. Она бросилась к стоявшему в двух шагах от нее и совсем незнакомому ей молодому человеку, державшему в руке тоненькую плетеную тросточку, вырвала ее у него из рук и изо всей силы хлестнула своего обидчика наискось по лицу. Все это произошло в одно мгновение. Офицер, не помня себя, бросился на нее. Около Настасии Филипповны уже не было ее свиты. Приличный господин средних лет уже успел стушеваться совершенно, а господин на веселе стоял в стороне и хохотал, что было мочи. Через минуту, конечно, явилась бы полиция, но в эту минуту горько пришлось бы Настасии Филипповне, если бы не подоспела неожиданная помощь. Князь, остановившийся тоже в двух шагах, успел схватить сзади за руки офицера. Вырывая свою руку, офицер сильно оттолкнул его в грудь. Князь отлетел шага на три и упал на стул. Но у Настасии Филипповны уже явились еще два защитника. Перед нападавшим офицером стоял боксер, автор знакомой читателю статьи и действительный член прежней рогожинской компании. «Келлер! Поручик в отставке!» — отрекомендовался он с форсом. «Угодно в рукопашную, капитан? То заменяя слабый полк вашим услугам, произошел весь английский бокс. Не толкайтесь, капитан, сочувствую кровавой обиде, но не могу позволить кулачного права женщиной на глазах публики. Если же, как прилично, благороднейшему лицу на другой манер, то вы меня, разумеется, понимать должны, капитан». Но капитан уже опомнился и уже не слушал его. В эту минуту появившийся из толпы Рогожин быстро подхватил под руку Настасью Филипповну и повел ее за собой. С своей стороны Рогожин казался потрясенным ужасно, был бледен и дрожал. Уводя Настасью Филипповну, он успел-таки злобно засмеяться в глаза офицеру и с видом торжествующего гостинодворца проговорить: «Тю, что взял, рожа-то в крови, тю!»